Глава вторая. Маша. Двери лифта захлопываются перед лицом. Желудок скручивает болезненным спазмом и меня выворачивает наизнанку. Перед глазами все еще стоят испуганное лицо мужа и надменный взгляд его любовницы. Время вокруг меня замерло, а я снова и снова оказываюсь возле двери в его кабинет. Вижу обнаженную девицу в объятиях любимого. Их жаркие стоны врезаются в память, словно иглы. Тошнота опять подкатывает к горлу. Слезы скатываются по лицу нескончаемым потоком. Душа разрывается на части. Куда бежать? Что делать? Я не хочу его видеть. Не могу голос его слышать. Только не сейчас. Домой точно не вернусь. Но на мне даже одежды нет. Хорошо, хоть карту и телефон взяла. Из лифта выбегаю, чуть ли не ломая каблуки. Одновременно вызываю такси, набирая адрес соседнего здания. Машина находится быстро. Думаю, только это и спасает меня от нежеланной встречи с изменщиком. «Ритка!» — всхлипываю в трубку. Руки трясутся. Сквозь слезы пытаюсь добежать до машины, будто за мной бешеные псы гонятся. «Машусь, что случилось? Не молчи!» — кричит в трубку подруга, а я не могу и слова вымолвить. Только когда забираюсь в такси, и оно трогается с места, жалобно выдавливаю из себя. «Можно я сейчас приеду к тебе? Мне попросту больше некуда податься». «Жду». Короткий ответ, и я скидываю звонок. Водитель ничего не спрашивает, смотрит только на дорогу, а я закрываю лицо руками и даю волю эмоциям. В груди будто застрял кусок расплавленного металла. Он не дает мне дышать и разрывает на части. Сердце бешено стучит. Я хочу закричать, вырвать из себя это чувство, очутиться в прошлом, сделать хоть что-то, чтобы не было так больно. В голове крутится лишь один вопрос. Почему? Почему он так поступил с нами? За что предал? Не могу не думать об этом. Не могу закрыться от чувства грязи на всем теле. Телефон разрывается от звонков, приходит одно сообщение за другим, и я точно знаю, что этот абонент уже не имеет права называться любимым. Хочу ответить, услышать его голос, узнать правду и в то же время выкинуть гаджет в окно и больше никогда не встречаться с этим человеком. Как же больно! Мы вместе почти 5 лет. Без ссор не обходилось, но, наверное, как и у всех. Бывало, мы ругались по пустякам и тут же мирились. Герман никогда не позволял себе кричать и уж тем более поднимать на меня руку. Всегда заботливый и нежный муж всадил кол в сердце. В какой момент это началось? Когда самый близкий человек стал отдаляться? Сразу начинаю вспоминать каждую задержку на работе, командировки, переработки по выходным. Может быть, все эти важные контракты были длинноногой брюнеткой? Черт, я пробыла там всего секунду, и мне хватило с лихвой, чтобы запомнить внешность этой девушки. Неужели мой муж повелся на красивое тело? Так и я не уродина, но почему же он там, с этой девицей? Кто она вообще такая? Откуда взялась в его жизни? «Девушка, мы приехали». Таксист смотрит на меня со смесью жалости и презрения. Нет сил отвечать. Киваю и выхожу из машины. Как назло, с неба срывается дождь. Погода окончательно портится, смешиваясь с ледяным ветром. Старенький райончик встречает тишиной, единственным включенным фонарным столбом. Обхватываю себя руками, бреду к знакомому подъезду, не чувствуя ног. Ритка уже встречает. Увидев меня, прикрывает рот ладошкой и едва не падает на пятую точку. «Машка, что случилось?» Она судорожно осматривает меня, а я превращаюсь в безэмоциональную куклу. «Рит!» Хочу произнести ужасные слова вслух, но срываюсь в очередной горький плач. Ритка будто понимает все без слов. Заводит в квартиру. Помогает разуться и переодеться в теплую пижаму. «Так, я сейчас сделаю горячий чай, а ты пока умойся, хорошо?» Отчетливо слышу слова, но смысл до меня не доходит. В ответ удается выдать жалобный всхлип. «Ясно. Значит, сначала тебя умою, а потом чай». До ванной не доходим, ноги совсем не держат, падаю на пол, задыхаясь от горькой обиды. Я же все для него делала, я жила им, дышала. Ни о чем другом не могла думать. Только он и наша маленькая семья. Ребенка хотела родить. Даже его стервозной матери всегда улыбалась и никогда не хамила, пока она поливала меня помоями. Что я сделала не так? «Ну-ну, милая, не плачь, все пройдет». Ритка крепко обнимает, пытается успокоить, как маленького ребенка. «Давай, моя хорошая, поднимайся. Сейчас умоешься, и станет полегче». Не станет. Уже точно не станет легче. Эта рана навсегда останется в моем сердце. Холодная вода освежает. Кажется, я действительно начинаю потихоньку приходить в себя. По крайней мере, уже могу нормально дышать. Отражение в зеркале, конечно же, не радует. Красное, опухшее от слез лицо, заплывший мутный взгляд и губы, искусанные до крови. Смотрю на себя с безразличием. Сейчас уже плевать, как я выгляжу, и черная кожа от поплывшей туши меня не смущает. Ритка видит мой потухший взгляд. Кусает губы, но молчит. Спокойно доводит меня до кухни, разливает горячий чай по кружкам, и только когда я выпиваю половину, начинает разговор. А теперь я хочу узнать, что произошло. Гера мне изменил. Выдаю осипшим голосом и делаю большой глоток обжигающего напитка. Ритка не верит, смотрит на меня округлившимися глазами с широко раскрытым ртом. Я бы и сама не поверила, не увидеть это лично. Тону в смеси обиды и гнева, разум кричит, что нужно было остаться, разорвать их на части, сказать, как ненавижу и никогда не прощу. Глупое сердце продолжает болезненно ныть, подсказывая, что побег был единственной реакцией. «Как?» — вот и все, что ей удалось выдать. Странный вопрос снова отправляет меня назад, в тот кабинет. Судя по стонам, с большим удовольствием. Нервно хмыкаю и с грохотом отставляю кружку. «Прости», — виновато выдает подруга. «Глупый вопрос был». Мы снова молчим. А что еще сказать? Моя идеальная жизнь рухнула в один момент. Еще сегодня утром счастливая провожала мужа на работу, говорила, как сильно люблю, а сейчас пытаюсь понять, как жить дальше, как собрать себя по частям. Есть ли универсальное лекарство от нестерпимой боли? Только клещами вырывать из сердца эту занозу. И что думаешь делать? Вопрос, наверное, логичный, и ответ на него уже есть. Я не смогу простить, как бы сильно не любила, как бы не хотела снова почувствовать его тепло и заглянуть в любимые глаза. Нас больше нет и не будет. «Подавать на развод», — отвечаю, чуть помедлив, и чувствую горечь от этих слов. «Ладно, сейчас ты не в том состоянии, чтобы говорить или нормально думать. Я не передумаю, если ты об этом». Это первая фраза за вечер, которую я произношу с пугающей уверенностью. «Не об этом, Машунь, о том, что вам все равно придется поговорить». Киваю и одновременно вздрагиваю от ужаса. «А смогу ли? Что сказать изменнику? Я люблю тебя, а ты все уничтожил? Опять хочу разрыдаться, но слез уже нет». Смотрю, как Ритка медленно поднимается из-за стола, хочет что-то сказать, но ее перебивает громкий стук в дверь. Гадать не приходится. Мы обе понимаем, кто стоит за дверью.